Однако дорога Анечки была легка и приятна. Она шла и не задумывалась, что будь бы на ее месте обычный человек, то идти бы ему пришлось не меньше половины дня, а она уже на месте через час будет. Расстояние и время в Черновском лесу могли быть совершенно разными. Форд встретил ее равным приветствием. «Здравствуй», – негромко произнесла черноволосая девушка с азиатскими чертами лица в легком платьице в начале зимы. «Да, в лесу было куда теплее, но все же не сахара». Анечка среагировала на автомате. Не думая, она отбросила сумку в сторону и перекатом бросилась к укрытию, по пути умудрившись выхватить револьвер. В последнее время она очень много времени уделяла подготовке, а ранением ее деда так и вовсе дало немалый импульс ее занятиям. «Неплохо», — оценила незнакомка, все так же и оставшись сидеть в странной, но грациозной позе на лавочке возле центрального дома, но слишком медленно. «Много думаешь, кто ты?» — воскликнула Анечка, выбираясь из укрытия. Однако пистолет-защитница убрать и не подумала, равно как и отвести ствол от головы девушки, которая на все ее маневры не обращала ни малейшего внимания. Да и вообще, ей было обидно, что ее способности оценили столь низко. Та не ответила и не шелохнулась, просто замерла без движения. Черновласка не была даже уверена, что гостья дышит. «Сумку подними», — неожиданно посоветовала она ровно. «Что?» — переспросила удивленно Анечка. «Она не подходит тебе», — соизволила открыть раскосы темные глазки Юи. «Значит, это твоему хозяину». «Хозяину?» — похлопала ресничками защитница. «Владу», — ровно подтвердила странная девушка. Анечка чуть удивленно перевела взгляд на курьерскую сумку, которая и впрямь представляла собой защитный артефакт. Внутри были письма главы рода Владимиру. «Прояви уважение», — негромко порекомендовала азиатка, вновь прикрывая глаза и более на черновласку внимания не обращая. А то его огневолосая слуга уже позволила себе повысить голос на сюзерена и сейчас получает заслуженное наказание. Только теперь Анечка расслышала приглушенные крики, доносящиеся со стороны бани. Голос однозначно принадлежал именно Лике. «Меня б кто так наказывал?» Неожиданно мелькнула мысль в голове девушки, которую она тут же с возмущением отогнала от себя. Однако желания подбирать сумку от чего-то не было никакого. «Мало ли, ты», — начала была защитница и замолкла, разглядев родовой перстень на пальце незнакомки. Точно на кой же красовался на ее собственном пальце. Она настолько удивилась, что легкую насмешку, тронувшую губы азиатки, она так и не разглядела. Глава 6. Фу-у-у-ух. Распаренный Буровин с удовольствием выдохнул, наслаждаясь глотком чая с листьями смородины и свежей мяты, и наплевать, что сейчас зима вокруг. У травницы они растения были в форме круглый год. Сама дважды наказанная и один раз предупрежденная Лика застыла рядом, обхватив свою кружку обеими ладошками. От ее распаренной кожи валил пар, но девушка на это внимания не обращала, наслаждаясь возможностью слегка остыть после действительно горячей бани. «Еще чуть-чуть, и я подумаю, что она действительно скучала», — покосился на травницу барон. Та только подмигнула ему, перехватив задумчивый взгляд. «Скажи, Владимир», — подошла к ним со стороны дома Анечка, — «ты в детстве всех собачек и кошечек, встреченных, домой тащил?» Травница прыснула, но комментировать не стала, уставившись поблескивающими глазками на спорщиков. «Какие-то религиозные запреты», — слегка приподнял бровь парень. Он старался говорить мягко, но до защитницы как-то вдруг сразу дошло, что время для шуток она выбрала не самое удачно, да и объект тоже. «Посмотрю, как устроилась наша гостья», — тут же нашлась она и направилась к дому. «Ну-ну», — негромко фыркнула Лика, однако и она уткнулась носом в кружку, стоило Буровину обернуться. «Вот если бы еще не это хихиканье, предупредить бы надо», — негромко констатировал парень. «А чем?» — поинтересовалась травница, моментально поняв, что дальше развлекаться молодой человек не намерен. «Она опасна», — просто пожал плечами ее собеседник. «Ну, будем надеяться, что уж 5 минут они без смертоубийства просуществовать смогут». Постояв немного на улице, молодые люди вновь направились в парилку. На этот раз они справились с мытьем быстро и через несколько минут уже переоделись и направились в центральный дом. Лика первым делом протянула руку самурайке, как ее уже окрестила про себя новое приобретение барона-травница. Племянница обернулась к рыжеволосой девушке, но ни слова не произнесла, лишь профессионально цепко следила за каждым движением защитницы, что последнюю здорово нервировало. «Вновь молчанка напала», — оценил парень. «Это Юи», — негромко представил он свою спутницу. «Прошу любить и жаловать». «Сам будешь», — не выдержала Анечка. Приподнятая бровь Буровина явно дала ей понять, что стоило бы прикусить язычок. «Любите жаловать», — фыркнула защитница рассерженной кошкой. Лика погрозила защитнице кулаком, одновременно шкодно продемонстрировав розовый язычок. «Детский сад», — покачал головой Буровин. «Зато ты главный», — тут же откликнулись обе стервочки. Парень сделал глубокий вдох, но продолжать спор не пожелал. Гораздо больше ему хотелось как можно быстрее закончить с формальностями и перекусить. «Юи, это Лика», довольная днем и жизнью травница улыбнулась и помахала рукой. «И Анна», защитница только зыркнула зло и надулась, а вот самурайка коротко кивнула в ответ каким-то не слишком глубоким, но явно церемониальным поклоном, и колечко на палец уже надел, прокомментировала Аня. Лика любопытной лисичкой тут же схватила гостью за ладонь. Буровин видел, как уже готовая отшатнуться и ударить в ответ гостья не только сдержалась, но и успела расслабить руку, чтобы ее могла схватить для изучения травница. Однако далось ей это явно нелегко. Надо будет поговорить с девочками о правилах безопасности, а то еще самоубьются ненароком. Задумчиво оценил ситуацию парень. Остальные на нее внимания не обратили. Анечка дулась, а Лика рассматривала небольшой перстень, отыскивая в нем небольшие отличия с красовавшимся на ее пальчике. «Так, дамы, внимание!» — подал голос барон, не слишком любивший оставлять на завтра то, что нужно было сделать сегодня. «Юи обычаев наших не знает и нравов тоже. Постарайтесь отнестись с пониманием и, с учетом ее специализации, прошу первое время не делать рядом с ней резких движений». «А какая у нее специализация?» Тут же заинтересовалась Лика. «Диверсант и убийца», — спокойно обозначил основные направления деятельности гостей молодой человек, внимательно присматриваясь к лицам местных красавиц. «Хорошо ли поняли, не сделают ли глупостей?» Сама самурайка никак не выразила отношения к словам парня. С застывшим лицом она продолжила изображать из себя фарфоровую куколку. «Поэтому, во избежание лишних жертв, первое время, пока Юи не освоится, прошу быть осторожнее в словах и действиях». Защитница и травница задумались. Крепко. Молодой человек ото всей души надеялся, что еще и продуктивно. «Я буду аккуратно», — заверила ровно азиаточка. И тем не менее, все-таки еще раз призвал к благоразумию местных обитательниц барон. «А пока, девочки, надеюсь, что вы обеспечите нашу гостью одеждой и всем необходимым, что может понадобиться девушке». Уходить ей пришлось налегке. Лика с Анечкой синхронно кивнули, вид притом имея очень задумчивый. Влада он, кстати, очень порадовал. Во всяком случае, ему очень хотелось верить, что присутствие мыслительного процесса обе красотки изображали по принципу «быть», а не «казаться». «Угу», — обозначили свое понимание ситуации голосом они же. «Так, Лика, что у нас на обед?» — поинтересовался барон, сочтя вопрос исчерпанным. Все-таки именно рыжеволосая травница жила на территории форта постоянно. Анечка предпочитала теплую кровать своих покоев в берлоге Буровиных. «Чего-нибудь да найдется», — хитро подмигнула девушка и направилась греметь посудой. «Все ешь?» — поинтересовалась рыжеволосая травница, решившая на некоторое время отложить амплуа язвы. «Это она, Юи. А то вдруг гостья привыкла питаться блюдами исключительно ресторанными да сложными. Здесь таких не водилось». «Практически», — чуть дернула уголком рта самурайка в легком намеке на улыбку. «Если это в принципе съедобно, я съем». Зеленоглазка кивнула своим мыслям и начала разбираться со своими заготовками. «Так, Ань, что у нас за это время?» — поинтересовался Влад. Девушка покосилась на Юи, мол, при ней-то можно говорить. Буровин чуть нахмурился, после чего строго кивнул. В конце концов, он поделился с гостьей перстнем, а это о некоем уровне доверия должно говорить. Защитница, отбросив попытки прожечь дырки взглядом в самурайке, начала коротко рапортовать. «Три атаки», — начала перечислять она, и первым делом уточнила самое главное. «Безвозвратных потерь нет, четверо ранены. Скоро вернутся в строй». Больше атак на гражданских не было. Вздохнув поглубже, она перешла к детализации. «В день твоего перехода неизвестные попытались уничтожить наш конвой на северном подъезде. Ранен один из водителей. Легко. Машину сумел довести до Черновского. Под ответным огнем нападавшие отступили. 4 дня назад была обнаружена ДРГ неизвестной принадлежности. Они попали на минное поле, а потому живых для допроса и идентификации не осталось. Вторую группу взяли сегодня утром. Они попытались пройти по кромке леса, но были обнаружены нашим снайпером. Тимофей рядить не стал, а потому просто положил одного из диверсантов, заставив остальных залечь. При малейшей попытке высунуться он открывал огонь, и так до прибытия одной из маневренных групп. Влад кивнул, что ж, от Кабановых продолжали лететь шпильки, пока без особого результата. И где они теперь? Поинтересовался он. Мангруппа доставила пленников к Афанасию Петровичу, с готовностью пояснила Анечка. Когда я уходила, то они с дедом как раз готовились к дознанию. Ножи там всякие, кандалы. Ну, коль скоро это создаст нужную психологическую атмосферу, так почему бы и да, подумалось парню. О том, что это все-таки шутка, слегка раздраженный да всем на свете Анечке парень не подумал, зато успел услышать главное. Так Тарас Васильевич снова в строю, обрадовался он. Не совсем, покачала головой внучка старого защитника. Из госпиталя его выписали под присмотр нашего целителя, но полностью к службе он вернется не ранее, чем через пару месяцев. Плохо, оценил парень. Он-то тут в небольшой вояжик по городам русским собирался, и очень надеялся, что Тарас Васильевич ему всем нелегком деле компанию составит. Еще новости, поинтересовался Буравин. Я платье новое купила, потупила глазки Анечка. Парень, хотевший уточнить что-то еще, слегка поперхнулся, но быстро взял себя в руки. Будет интересно посмотреть. Девушка серьезно кивнула примерно с тем же выражением лица, с каким она рапортовала о налете ДРГ на их земли. «Садитесь за стол», — позвала Лика, совершенно верно оценив, что ничего интересного сказано здесь и сейчас уже не будет. «Расстаралась хозяюшка», — оценил парень, осматривая стол. Умопомрачительный аромат горячего борща кружил голову, а от небольшого котелка на местном аналоге плиты был слышен густой мясной запах. «Каша с гречкой», — сообщила рыжеволосая красавица. «Хлебушек вот, сметанка свежая, зеленушка». С каждым словом травницы лицо Анечки все больше вытягивалось, а в глазах горела подозрительность. «Да привез я, привез», с трудом сдерживая хохот, сообщил Буравин, прекрасно понимавший причины танцев вокруг его персоны. «Прижми попку и давай поедим, потом отдам». Любопытство сверкнуло в глазах Лики столь ярко, что защитница слегка подалась в сторону, кажется, опасаясь, что еду им сейчас будут впихивать насильно для ускорения процесса. «Ну-у-у-у». «Нет, после еды», — покачал головой парень. «Ну хоть что», — всплеснула руками рыжеволосая. Глаза ее натурально сверкнули зеленым пламенем, но тут же вернули себе обычный вид. «А во, как мы умеем», — оказывается, — усмехнулся барон, пробуя потрясающий наваристый борщ. «Мммм, Лика, божественно, ну хоть скажи, что привез», — завопила девушка. Любопытство буквально сжигало ее изнутри. «Прижми попу», еще раз повторился Влад. «Уже прижала», отмахнулась та, кажется, имея в виду нечто другое. «Ну, зеленку привез», кивнул головой тот. Глаза Лики вновь блеснули предвкушением, на этот раз в фигуральном смысле, и кое-что еще, но разбирать будем потом, пообещал Влад, полностью отдаваясь наслаждению обедом. «Но», или хавтра, чуть неразборчиво, но крайне задумчиво протянул парень. Лика тут же чинно уселась на стуле, стараясь больше не отсвечивать. Да завтра ее совершенно точно просто разорвет от любопытства. Глава 7, глава 6. Пам-пам-пам-парапам-пам-пам, напевала Лика, кружась по комнате словно огненная фея в каком-то странном танце. Одновременно она успевала расставлять по полочкам свое рабочей зоны образцы зелий, которые привез Влад от старого алхимика. Впрочем, больше всего травница радовалась не им, а стопки листов, расписанных убористым аккуратным почерком. Написание большинства букв и слов было совершенно непривычным, но у нас целая переводчица имелась, да и не самым главным был текст, куда ценнее были схемы. И как только рыжеволосая красавица разобралась, что именно на них изображено, то натурально пустилась в пляс. Нам же только и оставалось, что наблюдать за ее пируэтами по комнате, желательно откуда-нибудь их уголочка, чтобы не снесла в порыве чувств и вдохновения. Эх, жаль обламывать такой порыв. Тем более, грациозные па, исполняемые красоткой, вызывали улыбку. «Но, Лика», — окликнул совершенно счастливую девушку Буравин. «Ноль внимания». Пришлось повторить попытку еще трижды, прежде чем внешний сигнал пробил щит эйфории и достучался до мозга девушки. «Что?» А, наконец-то вынырнула она из путешествия по своему внутреннему миру и соизволила обратить внимание на окружающих ее людей. «По зеленушке расклад когда готов будет?» — поинтересовался парень, кивнув в сторону полки, где стояли три небольших флакончика, содержимое которых действительно радовало взор зеленоватым оттенком. «А-а-а-а!» — сообразила, что именно от нее хотят травница и, призадумавшись на миг, легкомысленно отмахнулась. К вечеру скажу, Лика», — добавил чуть металла в голос буровинной энергетики медведя. Защитница и Черновласка вздрогнули, а Юи вида не подала, что вокруг происходит что-то необычное. Однако Влад успел заметить, как всего на миг ее глаза чуть расширились, словно бы в удивлении, но уже через мгновение она вновь приняла свой невозмутимый вид фарфоровой куколки. Однако можно было смело утверждать, что пробрало и ее. «У тебя час», — спокойно сообщил парень застывшей травнице. «До нашего отъезда мне нужно знать все, что нужно». Девушка невольно кивнула в ответ. «Да, ей сейчас придется бросить все и заняться делом, а не предаваться эйфории и местам, вполне обоснованным, о будущей славе. Она это сможет сделать и после отхода Анечки и Владимира в берлогу». «Сделаю», — кивнула она. Не то чтобы Буровину нравилось включать большого злого командира, однако в последнее время ему стало казаться, что кое-кто не слишком серьезно относится к создавшейся ситуации, и это касалось вовсе не только здесь присутствующих. Пора было призывать всех к порядку, враг у ворот и все такое прочее. «Ну вот и замечательно», — кивнул парень. «Ань, да», — подтянулась защитница, припомнив, что она вообще-то чуток обижается. Девушка вряд ли смогла бы четко сформулировать, на что именно, но совершенно точно можно было сказать, что основной причиной было нежелание Буровина разбираться в этом вопросе вместе с ней. «Это тебе», — протянул тем временем ей небольшой сверток парень. «Что это?» — поинтересовалась Анечка, взвешивая на руке довольно легкий, можно было бы даже сказать, воздушный подарок. «Открой и посмотри», — посоветовал парень, не слишком представляя, как именно называется подобная штука. Первым делом на ум приходило слово «шаль», но от него веяло чем-то древним и покрытым слоем нафталина. «Аргавская накидка», — ровно произнесла Юи, заметив, что именно скрывается под оберточной бумагой. «Удобно», — буркнул себе под нос парень. «Почти Starbucks». Самурайка приподняла красиво очерченную бровку. Естественно, она услышала замечание, но Владимир лишь улыбнулся своей новой спутнице. Мол, плохого ничего не имел, и это было правдой. Напротив, знаменитая кофейня не раз выручала тогда еще Колчакова в тот период жизни, про который говорят «бес в ребро». По счастью, прошел он довольно быстро, но, случалось пару раз, если с утра он не помнил имени подружки, да достаточно было пригласить ее на чашечку прекрасного зелья. Азычный клич бариста капучино для Марины, Ольги и Екатерины помогал расставить все по своим местам. «Хорошая вещь», — уважительно кивнула тем временем Юи. «Она не зачарована, но прекрасно греет, долговечно и, говорят, помогает сохранить здоровье и красоту. Тоже хочу», — автоматически отреагировала Лика, не отрываясь от бумаг. «И редкая», — спокойно закончила куколка и вновь застыла. Анечка с минуту рассматривала подарок, после чего коротко кивнула и, со словами «спасибо, мне приятно», вышла на улицу. А парень только и успел подумать, что не соврал ему торговец. Действительно вещь стоящая. Так что, возможно, даже Влада не сильно и обобрали во время торга, как он считал до этого мига. Она не успела. Судя по тому, как он ней отзывался, целитель рода Буровиных, Лика была очень даже серьезной травницей. Однако даже ей не хватило часа, чтобы разобраться в описании даже одного, по словам алхимика, простейшего зелья. На это рыжевласке понадобилась ночь. Впрочем, Влад особо и не надеялся, что у нее выйдет закончить раньше. Просто решил вернуть ей капельку серьезности. Утро выдалось пусть и прохладным, но солнечным и ясным, как и большинство дней внутри Черновского леса, даже если за его пределами месяцами стояла хмурая и неприятная погода. «Есть хорошие новости и плохие», — сообщила Лика на утро. «С какой начать?» Парень только рукой махнул, мол, «я в такие игры не играю. Начинай с той, какой сочтешь нужной. Начни с хорошей», — попросила Анечка, и тут же добавила, что «я всегда так делаю». Легким пожатием плеч парень показал, что ему совершенно все равно. «Нехай хорошая первой будет. Зеленушку я разобрала», — обрадовала травница. «Не сказала бы, что оно простейшее, но да, сделаю. Производить можем сами. Что тебе для этого нужно?» — поинтересовался Влад. «Ничего», — буквально пропела Лика. «Мощностей Буровиных для первой партии вполне хватит». «Мощностей», — усмехнулся про себя Влад. Травница имела в виду, что зеленушку сможет производить в том же цехе, где сейчас несколько ее помощников готовят зелья для армейцев. Правда, назвать небольшое строение цехом, нужно постараться. Но, а по ингредиентам, поинтересовался он, все есть. Расплылась в улыбке рыжевласка. Состав во многом совпадает с уже имеющейся номенклатурой, а редкие ингредиенты ты на месяц вперед уже натаскал. Влад кивнул. Всего хватает, ну и замечательно, когда выдашь первую партию. Поинтересовался он негромко. Дней через 14, пообещала Лика, то есть, к самому Новому году, оценил новость парень, прикидывая свои планы. Прекрасно. По готовности бегом и самолетом отправляя образцы в наше московское представительство. Как раз к тому моменту парень собирался быть в столице. Они с дедом таки придумали, кто может дать им временную защиту для перегруппировки силы, чего уж греха таить, восстановление прохудившегося за последние годы кошелька. В конце концов, во многом буровины работали на армию и оборонку, а это вовсе не так сфера, где нормальное и здоровое государство может позволить держать высокую рентабельность. Вот еще не хватало императору появления военного лобби. Как только в оборонке появляется высокая маржа, тут же возникают и те, в чьих интересах развязать маленькую победоносную войну за мир во всем мире, но ради извлечения барышей. История одного государства-гегемона из мира Колчакова тому примером. «К тебя уже есть план?» – поинтересовалась травница, встряхнув своими огненно-рыжими волосами. «Только наметки», – пожал плечами парень. «Но готовься, зеленушки понадобится много. О том, что рецепт могут попросту позаимствовать обладающие куда более серьезными мощностями конкуренты, Буровин не переживал. Не так-то просто понять состав, даже имея в распоряжении с десяток лабораторий высочайшего уровня. Иногда затраты на дешифровку в разы превышают стоимость разработки зелья с заданными свойствами, что называется, с нуля. Единственный вариант – Лика сама отправится со всеми наработками куда-нибудь, или отдаст те бумаги, что сейчас лежат у нее в секретном ящике рабочего стола. Но это сделать ей помешает некая клятва, после которой на ее пальчике и оказался перстень Буровиных. Кстати, через пару дней она пообещала попросту уничтожить бумаги, запомнив их. Влад же уговорил ее повременить со столь радикальными решениями. Он вполне мог вывести документацию в мир иной и спрятать в лагере Гарта. Парень очень неплохо постарался, чтобы никто чужой туда пройти не смог. Да и Буровин во время своего последнего визита кое-чего добавил из стандартных армейских средств обеспечения магического периметра безопасности военных объектов. Но даже если предположить, что кто-то доберется до технической документации в том мире, то и пусть. В мире Гарта это всего лишь банальные описания всем известных зелий. Главное, чтобы они не просочились сюда. Но к тому предпосылок пока не просматривается. Так, а плохая новость? Поинтересовался Влад, предполагая, что после таких раскладов, его едва ли что-то может сильно расстроить. Так оно и оказалось, в принципе. Остальные зелья мы производить пока не сможем, развела руками. Нужен либо вполне определенный специалист-целитель с довольно редкими способностями, либо зельевар. Но во втором случае это должен быть едва ли не архимаг. Ну-ну, присвистнул от таких аппетитов парень. Неплохо рыжевласка разогналась. Зельевар такого уровня. Об этом знал уже даже он. Это все равно, что еще не изобретенная ядерная бомба в личном распоряжении Буровиных. Для части большей части зелий понадобятся еще и довольно редкие ингредиенты с той стороны, закончила доклад травница. Локализовать их как-то можно? Поинтересовался Влад, с удовольствием уплетая омлет с зеленью и невероятно душистым и вкусным черным хлебом. Лика, сделав глоток чая с травками, насмешливо ответила. «Дай мне лет 10 и соответствующую лабораторию». «Дам», абсолютно серьезно кивнул парень, ничуть в своих словах не сомневавшийся. Травница аж замерла от такой подачи, уставившись на парня с немым вопросом. «Ты серьезно?» И тут же получила удивленный взгляд в стиле «Ты что, дура?» в ответ. «Естественно, серьезно. Это же какой задел на будущее?» «Кажется, последнее он сказал вслух. Ты, серьезно?» Пробормотала себе под нос Лика. «Купил», — ровно констатировала Анечка. «Теперь она твоя душой и...» Лика улыбнулась столь красноречиво, что защитница поперхнулась. «КХМ», — только и выдала она, припомнив, что рыжевласка телом и так уже принадлежала своему сюзерену. «Так», — хлопнул негромко ладонью по столу Влад. «Часовая готовность к выезду. За это время, Лика, список требований к целителю. Уже», — Бара сообщила девушка. «И примерный план по ингредиентам с той стороны, а также хотя бы примерные пути их замещения местными аналогами. Но, приблизительно, красавица, приблизительно». Травница кивнула и, забыв про завтрак, рванула к своему рабочему столу. «Аня», — продолжил раздавать указания Буровин, подхватив оставленную Ликой кружку с практически нетронутым чаем. «Одеть ее и, подготовить к выезду в берлогу. Защитница коротко кивнула. Юи, свободное время. Вообще-то, самурайку парень предпочел оставить здесь. Но та наотрез отказалась от подобного варианта событий, самоназначив себя хранительницей тела Владимира. Дело паутины, пожала плечами она. Ты должен жить. Вот такой вот самурайский фатализм, чтоб его. Проезжайте. Махнул рукой крепыш в форме охраны рода Буровиных. Шлагбаум медленно пополз вверх. Тэшка даже успела тронуться, когда ее остановила короткая команда Влада. Стоять. Анечка разумно сначала дала по тормозам, а потом уже вопросительно обернулась к злому барону. Но тот времени на объяснение тратить не стал, уже выбираясь из машины. Тут посидите. Только и бросил он перед тем, как захлопнуть дверь. Народ на КПП уже почувствовал, что начальство гневаться изволит, но пока еще не оценил, чем выхван залет. «Боец!» — рявкнул парень, как когда-то давно на плацу ревел Колчаков. «Какого хера машину без досмотра пропускаешь?» Такого охранник явно не ожидал. Напротив, он считал себя со всех сторон правым. Мол, начальство нужно знать в лицо. «Так это ж, вы!» — сообщил он, икнув в подтверждение своих слов. «Ну и ха!» — коротко поинтересовался Буровин. «Старший кто?» «Так я, ГГ Газбдин», заикаясь и проглатывая буквы, сообщил охранник. Парень и сам не заметил, как расцвела вокруг него аура медведя, подавляя волю окружающих. «Ты что, институтка перед первым прибором?» — рявкнул Влад, уже всерьез разозлившийся. «Отвечай нормально, старший охранник Козлов», — рявкнул в ответ детинушка. «Кова-кова», — поинтересовался парень, вновь выбивая почву из-под ног только-только сориентировавшегося бойца. «Че что, я не, ваши?» «Какого хрена, спрашиваю, машину без досмотра пропускаешь?» – поинтересовался парень. «Но это ж, вы!» – Буровин с силой вогнал в легкие порцию воздуха и медленно выдохнул через рот, стараясь успокоиться. «Кажется, пора поговорить с дедушкой Анечки по поводу порядка несения службы на территории. И пусть только потом хоть одна сука в роду слово скажет против нововведений в системе безопасности. А то парень и сам однажды видел, как охранники машину казначея пропустили, даже не удосужившись посмотреть, кто внутри. И если до войны с Кабановыми это просто вызывало вопросы и желание разобраться чуть позже, то сейчас подобное поведение просто недопустимо. «Козлов, зовут тебя как?» – поинтересовался парень, едва немного успокоился. «Никита». «Так вот скажи мне, Никитка», – задушевно протянул парень, аккуратно хватая бойца за ворот. «А ежели у меня под днищем бомба была и еще заряд на десяток кило в багажнике?» «А», – поинтересовался она негромко. Однако глаза его давно перестали быть человеческими. Теперь это был взгляд первопредка. «Или вон та милая девочка», – он кивнул в сторону Юи. «К задней спинке кресла ствол прижал и выстрелить готово. Или, да мало ли, от последнего рявка присели даже те, кто остался у небольшой караулки возле так и поднятого шлагбаума. Значит, так, дорогой», — негромко прошипел Буровин. «С поста я тебя снимаю. Сколько у нас КПП? 4. Ваше благ». Договорить он не смог. Владимир слегка встряхнул парня так, что он аж зубами щелкнул. «Слушай сюда, Никита Козлов», — притянул его к себе парень. «Если хоть через одни ворота пеший, конный или мотор проедет, я тебе лично и тому, кто допустит. Понял? Иногда немного недосказанности не повредит». Старший охранник явно понял много больше, чем ему мог бы пообещать Буровин. «Свободен». Чуть успокоился Влад. «А любого, что бучу устроит, ко мне. Даже Горшева». Казначея на территории берлоги побаивались. Был он порой группой не сдержан, но финансистом был от Бога, за что и ценили время от времени, не забывая указывать ему на его место. На время помогало. Даже деда, почти нежно протянул барон, но тут же рявкнул. «Всех, понял, всех, исполнять». Боец тут же попытался рвануть в сторону, но был остановлен резким окриком. «Стоять, машину кто досматривать будет?» Парень не видел, как едва заметно, но вполне довольно кивнула Юи. Нынешний объект ее вполне устраивал. «С таким можно работать». Глава 8, глава 7, «Стой!» — заорал еще один охранник в форме дома, едва старенькая Тэшка подъехала к дому деда, но тут же осекся, едва увидел, кто именно сидит за рулем. «Стойте, Владимир Сергеевич, кажется, из новеньких», — решил парень. «Наверняка по ротации откуда-то из регионов прибыл, еще не привык к новому Вовке». Ну ничего, парню уже было не привыкать возвращать в Меридиан от рук отбившихся бойцов. Сначала он закончит со своими людьми реорганизацию, а затем уже готовый инструкторский корпус под началом Тараса Васильевича начнет дрючить весь силовой блок Буровиных. «Как же вы?» – начал было он, явно потеряв нить рассуждения. «Пришлось? Помощь! Боец, смирно, на!» – рявкнул парень. «В этом мире эта команда правильно, насколько он уже узнал, подавалась как-то по-другому. Однако рефлексы молодого совсем паренька не подвели. Он вытянулся во фрунт и теперь, как полагалось, поедал начальство глазами, ожидая дальнейших указаний. «Выдохни и объясни, чего сказать хотел-то», — буркнул парень. Боец попытался собраться. Знатно ему, видать, только что хвост накрутили, раз так бессмысленно глазками лупает. «Так это», — начал было тот, но тут же поправился. «Вас Афанасий Петрович к себе требует немедля». «Ну раз немедля, так и иду», — согласно кивнул парень. Тем более, его планов это не нарушало никак. Он все равно собирался как раз к нынешнему главе рода, чтобы поделиться результатами своего разведывательного выхода и своим видением дальнейшего развития рода в связи с онами. «Аня, машину отгоню», — кивнула девушка и тут же заняла место за рулевым колесом. Владимир же, сделав шаг в сторону дедова дома, обнаружил у себя за спиной бесшумно выскочившую из тэшки Юи. Она недвусмысленно давала понять, что отправиться вместе с ним. «И у постели моей стоять будешь?» — поинтересовался он, хмыкнув. «Ну зачем же?» — неожиданно едва заметно улыбнулась та. «Лика осталась в лесу, место свободно. А во, она и в юмор умеет слегка», — подивился парень, покачав головой, но больше ничего не сказал. «Во-первых, потому что прибавил шаг, раз дед поторопил, значит, что-то случилось. Во-вторых же, он тему отложил подальше из опасения, что подобные шутки могут слишком далеко зайти. Уж кто-кто, а самурайка с ее-то навыками, если себе поставит такую цель, в его постель проберется обязательно». Афанасий Петрович действительно ждал, с нетерпением. Обнаружив за спиной внука незнакомую девицу, он недовольно свел брови. Однако, разглядев на пальчике ее перстень, успокоился и пожал плечами. Во всяком случае, все разговоры на этот счет он оставил на потом. Сейчас были дела поважнее. «Тимофей твой очередную группу Кабановых обнаружил», — сообщил Буровин-старший, едва парень вошел в его кабинет. «Положил», — деловито поинтересовался Влад, усаживаясь в любимом кресте, откуда был виден потрескивающий в камине огонь. Юки тут же заняла позицию за его спиной, замерев в очередной раз коллекционной статуэткой. «Нет», — покачал головой дед, хмуро разглядывавший новое приобретение внука. Впрочем, длилось это недолго. Через несколько секунд он вновь полностью сосредоточил свое внимание на Владе. «Его положили?» — приподнял бровь Владимир. «Вроде не должны были. Они позиции единственного стрелка очень неплохо продумали. И даже он лично руки приложил, слегка облагородив пространство перед сетью из нескольких лежек кое-какими сюрпризами. Короче, выковырить стрелка оттуда можно было, но сложно и ой как затратно, не говоря уже о бойцах его отряда. Они посменно должны были обеспечивать Тимофею огневое прикрытие». «Нет», — вновь ответил Афанасий Петрович. «Он ждет разрешения на открытие огня», — в последний раз попытался сыграть угадать Буровин за неимением иных вариантов. «Нет», — в третий раз покачал головой Буровин-старший. «Они пришли под белым флагом. Неожиданно, но бывает, хотя и странно, в нарушение всех местных схем. Хотели бы пообщаться, подъехали бы с помпой к условной линии разграничения и обозначили бы себя, а тут такое». Впрочем, у Буровина-младшего было одно предположение, отчего встреча могла быть назначена в обход всяческих правил. По местным меркам, так и вообще едва ли не тайна. «Связь-то с ним есть», — поинтересовался Влад. Хозяин кабинета кивнул головой в сторону поста связиста, представляющего собой полтора десятка макров двусторонней связи и журнал регистрации вызовов. Самого связиста на месте не было. Видимо, дед попросил его из кабинета на время беседы. Можно было бы, конечно, партию мобилетов закупить, но это дорого. Так что для повседневных нужд и подобного решения вполне хватало. Хотя несколько штук парень все же заказал, но они пока поджидали его в московском представительстве. Дед предлагал пока взять подобный гаджет из запасов рода, но Влад только головой покачал. Кому ему звонить-то? Или статус демонстрировать? Особенно в лесу, где вся связь, по каким-то причинам, и вовсе не работает. Сколько ни бились связисты рода, а причину сыскать так и не смогли. Сверившись со списком абонентов, Буровин взял один из макров в руки. «Тима, Буру, ответь!» Снайпер откликнулся тут же. «Слышу», — раздался спокойный голос. «Что там у тебя?» Семь человек о двух машинах встали возле четвертой отметки. Буровин невольно кинул взгляд на довольно неплохую карту местности, что висела на стене, справа от дедова стола. Машины на холостых, оружия не видно. Вывесили белый флаг, не делают ничего. Напротив, демонстративно отошли от транспорта. Ждут чего-то. Дед с внуком переглянулись. «Надо ехать», – пожал плечами парень. «Посмотреть на этих гостей». Дед хмуро кивнул, понимая, кто вызвался поехать лично. «Тима», – вновь вернулся к переговорам парень. «Сколько там наших?» «Корнев тут, дежурная тройка стрелков и я», – откликнулся стрелок. «Маг, уже неплохо. Да и простыми стрелками в особую группу совсем уж неумехи не попадали. Ждите, планируемое, 15», – сообщил парень и, дождавшись подтверждения, разорвал связь. «Могу дать своих людей», – тут же откликнулся дед. «К чему?» – отмахнулся Влад, умолчавший, что местные вояки ему нафиг не уперлись. Не слишком у него было высокое мнение о качестве их подготовки. «У нас хоть времени и немного было, но хоть какое-то взаимодействие наладили. Выдюжим. Возьму бодрствующую смену. И Анечку». Парень оглянулся и присмотрелся к своей новой телохранительнице. «Да и Юки, думаю, надо познакомить с нашими реалиями». Девушка не шелохнулась. Дед же, окинув ее внимательным взглядом, только головой покачал. «Надеюсь, Владимир, рассказ о твоем рейде будет достаточно подробным. Не сомневайся, деда», — лихо ухмыльнулся почтительный внук. «Макс, давай своих в двоечку», — скомандовал Буровин, удовлетворенно кивнув. К тому моменту, как он покинул родовую берлогу, гвардеец уже был готов и собран. Так же выглядела и его тройка, вооруженная обрезами винтовок. Родовой оружейник жуть как ругался на порчу хорошего оружия, когда Влад пришел к нему со своим проектом, но таки сделал, а куда б он делся, и как стрелять будете, ваше благородие, проворчал он. Конечно, бить из огрызков на полкилометра или хотя бы в половину этого расстояния уже не получится, но квалификация стрелков и так не давала реализовать заложенный в оружии потенциал, а вот для относительно ближнего боя штука получилась довольно удобная, а с учетом комплекта по гранате на брата и легкого защитного амулета для каждого стрелка, получился вполне себе экипированный отряд. Макс, все так же холящий и лелеющий свой карамультук, только кивнул, а бойцы тут же направились к машине. «Анна, Юки, со мной, и я с вами», — сообщил добравшийся к тому моменту к месту сборов Тарас Васильевич. «Нет», — спокойно произнес Буровин, оглядывая старика. «Да, тот был воином, умелым и опытным, но не сейчас. Ему еще восстанавливаться и восстанавливаться после предыдущего ранения, да и вообще, кто молодняк натаскивать будет?» «Но я», — попытался было возражать тот. «Это приказ», — парень спорить не собирался. «Не подчинишься, отправлю долечиваться на больничную койку, подальше от всей этой суеты». Заметно прихрамывающий на левую ногу дед пожевал губу, но ответил коротко: «Как знаешь», — после чего помолчал секунды две, да и добавил: «Аню береги». Можно подумать, что у парня другие планы были, однако он все же кивнул со всей уверенностью, на какую только был способен. «Ну и молодец», — улыбнулся Тарас Васильевич скупо. «Имел право. В конце концов, именно ему Влад был обязан, что это тело вообще имело хоть какую-то подготовку, каковую он за несколько месяцев очень хорошо подтянул. Да и за фехтовальные рефлексы стоило сказать спасибо». А старик-защитник задерживаться не стал, только кивнул еще раз каким-то своим мыслям, да и отправился в сторону дома. «Наверняка за пост связи сядет», — оценил парень. «Тарас Васильевич», — окликнул он своего деда Анечки и, когда тот обернулся, негромко попросил: «Ты только пост не дергай зазря, ладно?» Тот усмехнулся невесело: «Неужто ж не понимаю, на приеме посижу». «Вот и славно», — решил Буровин, направляясь к своей машине. Анечка уже села за руль и втолковывала усевшейся на переднее пассажирское кресло ее тонкости этикета на разборках местечкового уровня. Владу ничего не оставалось, кроме как занять задний диван целиком. «Пусть их, все равно, если разок полоснут по авто ненароком, то все там и ляжем», — решил он. «Поехали», — решил парень, едва захлопнул за собой дверь. Анечка тронулась первой. Местный этикет, чтоб его. Водитель машины с бойцами, если отстал, то всего на пару секунд. «Что там?» — поинтересовалась защитница, выворачивая на недавно расчищенную от снега дорогу. Буровин только плечами пожал, да и подул на слегка замерзшие руки. Все-таки вне леса было гораздо холоднее. «А то ж, зима ж на дворе, Юи», — негромко позвал он. Но откликнулась вновь Анечка, прекрасно понявшая, что именно хочет спросить барон. «Одежду подобрали», — сообщила она. Великовато, правда. Мне удобно, неожиданно подала голос самурайка. Двигаться не мешает, да и оружие спрятать можно. Ну-ну, усмехнулся мысленно Влад. Кто о чем, о куколке о игрушках, которые, по мнению большинства, юным девушкам как раз вовсе и не игрушки. Так что там, вновь подала голос Юи. Непраздный вопрос. После того, как самурайка заявила о желании перейти в мир иной вместе с Буравиным, он очень подробно расспросил девушку о ее боевых возможностях. Та особо не скрывала. Да и зачем, не она скажет, так на каждом углу такого про племянниц понарасскажут. Правда, она не учла, что в этом мире таких не водится, но парень прерывать ее рассказ не стал. Парламентеры, пожал плечами Влад, по крайней мере, флагом белым машут, так что валить только в случае агрессии с их стороны. Ясно, Анечка сосредоточенно кивнула и чуть крепче вцепилась в руль, ну а Юи и бровью не повела, ей было совершенно все равно, как говорится, валить или не валить, не вопрос, все в рамках пожелания заказчика, в данном случае, Буравина, не забыть бы с ней ее денежное довольствие обсудить, напомнил себе парень, отчего-то он не сомневался, что трудовой спор с миниатюрной красавицей, то еще удовольствие. Она-то свои права всегда отстоит. Ехать пришлось недолго. С последнего сеанса связи с Тимой прошло не более 15 минут. Тима, Буру, вновь вызвал стрелка Влад, остановив колонну метров за 200 до парламентеров. Что там, на связи, тут же откликнулся снайпер. Обстановка без изменений. Они вас услышали. Движения нет. Даже обрадовались. Это чего так? Поинтересовался барон, приподняв брови. В его понимании, люди Кабановых должны в адрес его персоны немножко другие эмоции испытывать. Замерзли, видать, сообщил Стрелок. Двигатели все так же заглушены. Не заведутся, же, пожал плечами парень. Впрочем, возможно, они и отопительный артефакт используют внутри салона, оценил Влад. А вообще, не нравилась ему обстановка. Длинный участок дороги был прямым и узким, не развернуться. С обеих сторон его окружали сугробы в половину человеческого роста. Если что-то пойдет совсем-совсем не так, то придется сдавать задом метров 100 назад под возможным обстрелом без какой-либо возможности найти укрытие или отвернуть. Оружие? Поинтересовался он негромко. Не наблюдаю, эхом откликнулся Тимофей. Огонь по моему знаку или по первому выстрелу, напомнил Влад. Это обговаривалось. Но нервы, они разговор любят. Да и не помешает повторить перед работой. Принял, ровно отозвался Стрелок. Ну, поехали. Уже куда веселее дал команду Анечке Буравин. И понаглее там. Это наша земля. Защитница не подвела. Взревел мотор и Тэшка начала быстро набирать скорость. Даже в поворот она зашла чуть ли не скольжением. И тут же добавила еще газку. Тормозить она начала едва ли не шагов за 20 до бампера головного лимузина Кабановых с родовыми флажками на капоте. А полностью она авто остановила так и вовсе нос к носу. Макс тоже не подвел. Второй автомобиль с легкостью повторил маневр ведущего, но встал так, чтобы оставить небольшое пространство между ними. Первая из машины грациозно и неторопливо вышла Юи. На нагретое ей место тут же лег револьвер Анечки, выданный взамен конфискованного у нее Буравиным. Самурайка, тем временем, распахнула пассажирскую дверь, подгадав с таким расчетом, чтобы не мешать двум охранникам из второй машины просочиться вперед между сугробами и головным авто. «Ну, вперед!» – буркнул привычно сам себе под нос Влад, выбираясь из нагретого артефактом салона на мороз. Тут же возникло желание поежиться. Холод был не самым приятным, но парень решил, что возможность двигаться быстрее стоит того, чтобы оставить верхнюю одежду в машине. Члены той делегации не двигались, наблюдая за тем, как Владимир выбирается на улицу. Первоначально парень думал начать с амхатовской паузы, но понял, что время работает против него. Легкость одежки обернулась тем, что замерзать он будет быстрее, а, значит, двигаться медленнее и реагировать не так быстро. «Ты на моей территории», — гостеприимно раскинул руки он, оскалившись. «Добро пожаловать», — обращался он исключительно к главному. «Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, кто именно представляет клан Кабановых. Серьезный мужчина в тяжелой даже на вид шубе, обладавший всеми фамильными чертами соседей и их же легкой полнотой, легко кивнул. «Приветствую и я тебя, сосед», — ровно произнес он. «Здравствуй, Владимир Сергеевич». «Ну, здравствуй, Олег Игнатьевич», — проявил вежливость Влад. «Это ведь не идиот Димка. Отец бывшего приятеля Буравина мужчиной был серьезным. Положение сына главы рода обязывало. Не думал, что все так обернется», — окинул он взглядом членов делегации со стороны Буравина. Те, Кстати, оружие прятать и не думали, разве что в гостей не целились откровенно, но держали так, чтобы исправить сей момент можно было вмиг. «Ты, Олег Игнатьевич, дело говори», — потребовал парень, — «не май месяц, да и снайпер нервничает». Сказав это, Буровин почти наяву услышал хмык Тимофея, доведись ему услышать столь нелестную характеристику в свой адрес. Вот уж кто умел сохранить хладнокровие в любой ситуации. А еще что приготовил? Поинтересовался главный гость. Влад завел руку за спину. Переговорщики резко напряглись, но парень всего лишь показал два пальца. Тут же из сугробов начали расти ледяные шипы по обеим сторонам дороги. Естественно, все они смотрели исключительно в сторону Кабановых. Как-то так, развел руками Буровин, не желая уточнять, что это все на что способен Еремей. По крайней мере, на такой дистанции. Но ведь и задачей у него было щит поднять, чтобы отход открыть, а вовсе не атакующие плетения, которые ему по малосильству не слишком-то и давались. А вот защита у него была виртуозной. Сложностью плетения и скоростью их возведения он с лихвой окупал недостаток сил. «Солидно», — кивнул Олег Игнатьевич. «Мой отец отошел от дел. Теперь я глава Кабановых. Ты пришел сказать, что заканчиваешь войну», — приподнял брови парень с усмешкой. «Я не могу этого сделать», — ровно произнес собеседник. «Могу я достать папку из салона авто?» Буровин на миг задумался. «Ты же понимаешь, что ты на сопровождении у Стрелка», — поинтересовался он. «А Буровин и славится производством артефакторных пуль». Кабанов понимающе улыбнулся. «Хоть и считалось, что все подобные изделия должны быть переданы армии и специальным службам, но, короче, небольшой запас у Буровиных был». «Понимаю», — Влад кивнул. Мужчина открыл дверь лимузина. Из нагретого салона тут же повалил пар. Через миг он распрямился с папкой с дорогой кожи в руках. «Вот наше предложение», — сообщил он, протянув ее Владу. Тот несколько секунд рассматривал родовое тиснение на коже, после чего протянул ее Юе. «Стартовое предложение получено», — ровно сообщил он, не сводя взгляда с переговорщика. «С этих позиций начнем торговаться». «Ты не понял, Владимир Сергеевич», — нахмурился Олег Игнатьевич. «Не в правилах рода Кабановых торговаться». Парень пожал плечами. «Все равно, разговор мы продолжим исключительно после того, как эта милашка тебя поцелует». Вот этого Кабанов-старший не ожидал никак. «Что?» – переспросил он, скосив глаза на Юи. Буровин же сохранял безмятежную улыбку на лице. Мол, а че таковата девушка тоже не демонстрировала никакой нервозности. «Ну, кажется, Кабанову действительно нужен был мир. Давай ее сюда». С этими словами мужчина кивнул в сторону салона. «Нет-нет, Олег Игнатьевич», — еще шире улыбнулся он, — «она сама придет. Только, прошу тебя, ты охрану-то взнуздай, чтоб ей не слишком скучно было. Ну а после прелюдии обсудим содержимое папочки». Новый глава Кабановых внимательно рассматривал Владимира около минуты. «Я тебя понял», — наконец коротко произнес он. «Поехали». Дождавшись, пока машины переговорщиков скроются за поворотом, Буровин поморщился и холода. «Справишься?» — обернулся он к самурайке. Та не шелохнулась. «Ладно, пора и нам в самом деле», — заключил он, делая взмах рукой, «а то так и заболеть недолго». Глава 9, глава 8. «Не в правилах Кабановых торговаться», — заметил хмуро дед, наблюдая за внуком. Бум! Тяжелый колун в руках парня точно рухнул на чурбак, расколов его на две почти равные части. «Эх, размахнись, рука!» — довольно крякнул Влад, любуясь делом рук своих. Однако Афанасий Петрович смены темы не поддержал. «Условия вполне приемлемы», — сообщил он, потрясая той самой папкой. «Так зачем ты отложил сделку?» «Хм», — выдохнул Буровин-младший, разворачивая половинку чурбака, чтобы удобнее было расколоть уже ее. «Владимир», — уже всерьез нахмурился старший родич. «Я слушаю». Парень вновь взялся за рукоять тяжелого колуна с длинной ручкой и примирился. «Деда», — наконец вздохнул он, — «я не отказался от сделки, а всего лишь отложил ее на пару суток, если Кабановы действительно хотят. А, кстати, чего они хотят-то? Договора. Эх, а я-то думал, что мира», — протянул парень. «Эх, бум, хрясь, не могут они мира запросить», — покачал головой Афанасий Петрович. «Слишком уж завязли в обязательствах перед Клещевыми. Но вот заранее предупредить о готовящемся ударе и минимизировать свое участие в акциях против нас». «Ага-ага», — согласился вспотевший и раскрасневшийся парень. «Москвичи уедут, а клоунов оставят». «В смысле, соседями мы будем так и так, что-то вроде того», — согласился дед. «А что там насчет компенсации?» — поинтересовался парень, разворачивая ворую половину чурбака. Буровин-старший аж замер на месте. Ему в голову не пришло, что в таких условиях можно потребовать возмещения ущерба. Казалось, что вывод за скобки одной из сторон конфликта – уже большая удача. «Ди-и-и-и-ит», – протянул барон, вновь закидывая Колун на плечо. «Ты чего нынешняя сделка выгодна Кабановым? Им, думаешь, улыбается с нами один на один остаться после того, как все легионеры и наемники соберутся и смотаются на все четыре сразу после того, как клещи им платить перестанут?» Афанасий Петрович задумался. С этой точки зрения он вопрос не рассматривал. Хрясь. Очередной точный удар внука заставил его вздрогнуть и оторваться от своих мыслей. «И все равно, не припомню, чтобы Кабановы торговались», — заключил глава Буровиных. Младший родич на то лишь плечами пожал. «Если им действительно нужен мир, то вряд ли они что-то предпримут еще пару-тройку дней», — констатировал он и, отметив кивок деда, добавил. «Так что подождем до завтра. Если что, никогда не поздно согласиться на нынешние условия». «Ты что-то задумал?» – поинтересовался Афанасий Петрович. Естественно, даже слегка удивленно констатировал внучок. «Бум!» «Владимир!» – неожиданно протянул дед. «Ты зачем это делаешь?» Влад аж замер от такого странного вопроса. «В баню хочу!» – наконец нашелся он. «Ага!» – глубокомысленно протянул старик, окидывая взглядом стройные ряды полешек. «А уже наколотых дров тебе мало? И слуг в доме не водится?» Парень пожал плечами. «Тренировка ударки, дед», — сообщил он, пожимая плечами. «При рубке дров задействованы те же мышцы, что и при ударе, так что совмещаю приятное с полезным». «Да ну», — подивился Афанасий Петрович. «Точно говорю», — кивнул Влад. «В некоторых школах рукопашного боя специально кладут резину от грузовика и до посинения долбят по ней молотком, а я, стало быть, просто приятное с полезным совмещаю». «Ну-ну», — улыбнулся дед. «Вот тебе и ну». Отмахнулся барон. «Анекдот даже есть такой. В село приехал парень. Местные сначала думали, что он идиот. По дворам ходит и дрова бесплатно колет. После первых же танцулек выяснилось, что не идиот он, а вовсе даже боксер». Буровин-старший постоял несколько секунд, после чего поинтересовался. «Ты же эту совою борьбу пользуешь?» Хитро подмигнул он. «Путь любви и все такое». Парень поднял взгляд и усмехнулся. «Так ведь добро должно быть с кулаками». Пожал плечами он и вернулся к работе. Ему очень хотелось в баню. Тем более, от него лично ничего уже не зависело. Ю и он все нужные указания он отдал. И Тимофею с Еремеем тоже. Было, правда, очень интересно, как парни убедят самурайку, но это были не его проблемы. Им срочно пора было взрослеть. «Это приказ», — бушевал Еремей, размахивая руками. «А приказы не обсуждаются. Они исполняются. От и до». Ю и ухом не повела, все так же усевшись на табурете в позе лотоса. «Ты меня вообще слышишь?» — взревел маг, отчаявшись. «Слышу, слышу, дедушка Морозе!» — пропел стрелок, надраивающий свой карабин, слова из какой-то детской песни. Этому медитативному занятию он готов был предаваться часами. «Издеваешься?» — «Да», — завопил Еремей, оборачиваясь к едва заметно улыбающемуся снайперу. «Да она даже не слышит!» — Тимофей пожал плечами. Он был уверен в обратном. «Все эта странная девочка, выглядящая намного младше своего возраста, прекрасно слышит», — был уверен он. «Вот только отвечать не спешит, или вообще как-то реагировать». Маг несколько секунд пытался испепелить стрелка пылающим взором, но огонь был вовсе не его стихией, так что все усилия вызвали лишь улыбку на лице Тимофея. «Но не более того, все бы тебе шутить», — наконец буркнул он с досадой. «А мне что делать?» Он в один прыжок подскочил к замершей памятником самой себе девушке и помахал перед ее лицом ладонями. «Али, блин, барышня, Юи, дайте». Девушке на все ужимки водника было откровенно наплевать. Она даже самурайка даже не моргнула. «Ну вот видишь», — заорал он в отчаянии, вновь обернувшись к стрелку. «Вижу», — согласился тот, не без веселья наблюдая за тем, как восточная красавица покосилась на разошедшегося мага с таким со странным выражением лица. С таким обычно случайные свидетели смотрят на избалованного ребенка, упавшего на пол кондитерской лавки с криками «Хочу, купи». «Ну вот», — вновь развернулся парень к телохранительнице, вновь вернувшийся к созерцанию одной ей видимой картины на противоположной от нее стене, а она нет. Для верности парень еще несколько раз взмахнул перед лицом девушки руками. «На твоем месте я бы не стал так делать», — флегматично сообщил Тимофей, неторопливо и основательно начавший собирать свой карабин в обратном порядке. «И как мне до нее достучаться, вновь завопил маг, во что бы то ни стало желавший донести приказ Буровина именно сейчас. О, идея! В тот же миг над головой девушки начала формироваться невидимая полусфера, которую воздушник сформировал из молекул неожиданно уплотнившегося кислорода. Она тут же начала заполняться водой. Конечно, вода не его сила, но в воздухе водород и, естественно, кислород имелись. Чуток магии, на наполнение импровизированной емкости понадобилось секунд 10. Тимофей отложил собранный карабин в сторону и с детским любопытством уставился на происходящее. «Что?» – недовольно буркнул маг. «Да вот интересно мне, что ты делать будешь, если она действительно очнется?» – усмехнулся Стрелок. «Да еще и таким способом. А как еще-то?» – буркнул отчаявшийся уже достучаться до девушки Еремей. Тимофей пожал плечами и встал на ноги. Сделав пару разминочных движений, он потребовал: «Расформируй заклятие». Секунд 5 понадобилось на то, чтобы исчезла сначала вода, а затем и вся сфера. В воздухе стало заметно свежее. «Юи», — негромко обратился снайпер к телохранительнице. «До границ Кабановых мы обеспечиваем прикрытие, а после акции обеспечиваем отход. Это приказ Влада». «Я поняла», — едва заметно кивнула девушка и вновь застыла в позе лотоса. «Чтаааа». Эмоции били из мага через край. Так можно было. Теперь уже очередь Тимофея настала пожать плечами. Если бы ему стали орать с порога, что он чего-то там кому-то должен, то и он бы предпочел сделать вид, что крикуна не слышит. «Ты совершаешь ошибку, сын», — сообщил упитанный старик надменно. Для убедительности он даже палец вверх поднял, мол, помянешь еще мое слово. Олег Игнатьевич от чего-то не согласился, но и спорить не стал. В конце концов, сейчас все в роду решал именно он, и его слово было крайним. «Ошибку, отец, совершил ты», — ровно отбрил он, когда связался с ростовщиками, когда землю закладывал под сомнительные проекты, когда в карты сгоря промотал остатки целевого займа. «А я всего лишь пытаюсь эти самые ошибки исправить». «Да как ты смеешь?» Тут же вскинулся глава рода, бывший. «За столом ныне собрались аж три поколения правящие в этих землях. Смею», — ударил ладонью по столу его сын. «Ты все, что мог, уже сделал. Виноватым себя в том, что сейчас тыкает отца в кучу самостоятельно наделанного им же самим дерьма рожей, сын не испытывал ни на миг. Обычных сыновьих чувств он не испытывал в тот миг, только голый расчет. Именно на его плечах сейчас лежала ответственность за несколько тысяч душ. Так что в вопросах власти Олег руководствовался исключительно прагматизмом. Старик и сам понял, что переборщил. Тем более, мозги у него еще сохранились. И он прекрасно понимал, что во многих нынешних неприятностях рода он виноват сам. Так что он даже не стал особо сопротивляться, когда сын взял бразды рода в свои руки. «С кем ты разговаривал?» — поинтересовался он негромко. «С Владимиром», — ответил Олег Игнатьевич. «Это внук старого медведя». Тут уж пришла очередь младшего голову вскинуть. «Так он же придурок», — сообщил парень. «Все, что его интересует. Водка, бабы и злачные игры». Новый глава рода внимательно посмотрел на сына. Тот заметно стушевался, но отец ругаться не собирался. Он с едва заметным вдохом сообщил: «А мне так не показалось. Исключительно серьезный молодой человек. Надо будет поинтересоваться у Афанасия Петровича, каким образом он на внука повлиял. Глядишь, и пригодится».